Слава Богу, дорогие братья и сестры. Хоть мы и верующие, но мы должны все равно искать Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, да святится имя нашего Господа в этом служении и в наших сердцах. Я сегодня призываю, вы знаете, всех нас, чтобы мы сегодня горели любовью Господу. И пусть наш огонь веры и любви поддерживается только небесным огнем и Духом Святым. Если даже мы, вы знаете, не были на горе Фаворе, не видели то сияние, не слышали, может быть, этих торжественных слов, которые были, кажется, и звучали на Лионской горе, но мы знаем, знаете, которые слова звучали в Гефсимании и на Голгофе. И сегодня, вы знаете, Слово Божие нам напоминает, что Иисус Христос – Спаситель и драгоценность наша. Пусть сегодня Бог благословит наше служение и наше общение, чтобы сегодня Господь действительно был среди нас и в нас. И я верю, дорогие братья и сестры, потому что человек освобожденный, дух любит. Знаете, освобожденный дух, он любит нашего Господа Иисуса Христа. Когда наш дух был не освобожденный, нам было тяжело любить нашего Господа Иисуса. Но когда Господь нас освободил, мы полюбили нашего Господа Иисуса Христа. И мы все, вы знаете, Его истины принимаем из Евангелия, все обетования. И мы благодарим за спасение нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня, вы знаете, когда мы слышали, я сегодня внимательно слушал, что Сергей говорил первые слова. Сегодня благословенный день. Аминь. Если вы были внимательны, он такие слова говорил. Я сегодня, вы знаете, тоже готовился к этому и скажу всем, что сегодня день благословенный. Аминь. Благословенный этот вечер, правда? Благословенный. Благословенное это служение. Может быть, кто-то думает, о нас там мало. Воскресенье только этим. Количество людей. Но я верю, что благословение Господне на этом месте. Даже если нас мало. Сегодня благословен каждый брат, каждая сестра. Я, знаете, дорогие братья и сестры, и благословенно имя нашего Господа Иисуса Христа. Потому что Отец Небесный благословил Своего Сына навеки. Слава нашему Господу. Его имя Иисуса, оно есть прекрасное. И оно, знаете, прекраснее всех сынов человеческих. Благодать, вы знаете, Божия излилась в его уст. Посему и Бог благословил его навеки. Если Господь благословил его навеки, то я верю в обетование Господа Иисуса Христа, что Он нас тоже благословил, правда? Всяким духовным богатством, не говоря земным, но мы сегодня имеем благословение нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня, вы знаете, дорогие братья и сестры, самое прекрасное воспоминание сегодня в нас этот вечер, это общение с Господом Иисусом Христом. Это самое прекрасное воспоминание, что мы сегодня, знаете, имеем общение с нашим Господом Иисусом Христом. И мы сегодня имеем это общение, ибо Он оживотворил наш дух, правда? Мы так читаем, Он действительно оживотворил. Он облег нас в царственные рызы, слава нашему Господу Иисусу Христу. Он омыл нас, знаете, своей святою кровью, и каждая капля крови Иисуса Христа оживила наше сердце и наш дух. Красота Господа Иисуса Христа, она безмерно велика. Я вам скажу, что она безмерно велика. Даже я лично сам смотрю, верую на Иисуса Христа. Я думаю, что вы тоже смотрите на Его красоту, на Его труды, знаете, верою мы смотрим. Я говорил это, вы знаете, в среду на нашем общении. Я хочу сегодня сказать, может быть, кто-то видел, я не видел, но я присутствие чувствую нашего Господа, но я смотрю на Иисуса Христа верою. И Он сегодня на этом месте, и я знаю, что Его очи святые обращены сегодня на это служение. И мы будем сегодня молиться, дорогие братья и сестры. И я хочу сказать вам всем, чтобы вы подготовились, чтобы вы сегодня взмолились, помолились. Знаете, какая нужда моя и братьев, я думаю, и ваша, помолиться за наших братьев, проповедников, как и молодых, так и служителей, кто проповедует, помолиться именно за них и попросить Господа, чтобы Он благословил всяким небесным своим богатством, чтобы Он, вы знаете, дал духа премудрости, чтобы Он дал Слово, чтобы Его благодать была всегда, и Слово Божие у каждого проповедника, оно было на языке. Так Библия говорит об этом. Дорогие братья и сестры, это мое желание. А вы не молитесь за себя. Мы сегодня будем молиться за проповедником, правда? И мы все взмолимся и помолимся, чтобы Отец Небесный благословил каждого проповедника, чтобы дал слово, вы знаете, чтобы он дал тему, чтобы народ через проповедника, куда он будет проповедовать, знаете, двигался в силе Духа Святого, правда? А нам будет приятно и прекрасно, потому что Слово Божие, оно будет звучать на этом месте, и слава Божия будет на этом месте, и мы будем получать утешение и исцеление во имя нашего Господа Иисуса Христа, потому что наши братья будут говорить Слово Божие. А Слово Божие, оно есть живое. Дорогие братья, пусть Господь благословит. И сегодня, вы знаете, нам это место дорого. Я вам скажу почему. Потому что у меня сегодня встреча с Господом Иисусом Христом на этом месте. И оно для вас дорогое, правда? И мы сегодня имеем общение с нашим Господом. И вы знаете, куда мы идем, куда-то, или, знаете, кто-то нас ожидает, или мы кого-то ожидаем, то мы стараемся подготовиться и встретиться. И мы сегодня пришли на это место встретиться с нашим Господом Иисусом Христом. Да благословить всех, дорогие братья и сестры, наш Господь Иисус. Его драгоценные уста, вы знаете, они, кажет, произнесли нам заветное слово, тебе и мне. Его заветное слово, он говорит, я люблю вас. И он говорит, я не покину вас. Да благослови Господь. И мы читаем через пророка, вы знаете, Исаию, где слово, где написано в 41 главе, 10 стихом, Слово Божие так говорит, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебя и поддержу тебя десницею правды моей. Дорогие братья и сестры, меня эти слова утешают. Сегодня, вы знаете, у нас интерес с нашим Господом и общение. И узы у нас сегодня неразрывны с нашим Господом. И наша жизнь сегодня, знаете, соединена с Ним заветным словом и союзом. Я люблю вас и не покину вас. Да благословит Господь. И каждый сегодня день, прожитый на этой земле, каждая минута прожита с Господом, дорогие братья и сестры, она прекрасна, она особенно, кто научился видеть стезу нашего Господа Иисуса Христа. Я сегодня вас всех благословляю именем нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня, вы знаете, мои уста произносят, вы знаете, такую прекрасную песню, когда мы читаем Слово Божие, песни песней, то там говорится такие слова. Возлюбленный мой, принадлежит мне, а я ему. Если, дорогие братья и сестры, наш Иисус Христос есть возлюбленный, то мы обязательно принадлежим нашему Господу Иисусу Христу. И мы читаем Священное Писание, Иоанна 15 глава, очень хорошие слова, 4 стих, я не читаю все слова, но там слова такие, «Пребудьте во мне, я вас, и я в вас». И 7 стих говорит такие слова, «Если пребудете во мне, и слова мои в ком вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет что? Вам. Нам. Если пребудете во мне, согласны прибыть с Господом, но то слова, когда мы читаем, то говорит, пребудьте во мне, и слова мои в вас. Как это понять? Не понял? Не понял, брат Виктор? Просто и ясно. Хорошо, пусть будет ясно, дорогие братья и сестры. Мы имеем Иисуса Христа. Мы имеем ходатая. И мы сегодня обращаемся к нашему Господу. Мы любим имя нашего Господа, потому что мы влюблены в это имя нашего Господа Иисуса Христа. И мы сегодня помолимся и будем просить, чтобы Царь Славы, Бог сегодня благословил каждого брата, который будет говорить Слово Божие, чтобы он говорил с дерзновением, чтобы он всегда говорил, знаете, в силе Духа Святого, чтобы сила Духа Святого всегда сопровождала, чтобы сила и помазание было на нем, и елей радости был всегда на нем, и он говорил с дерзновением. А куда, вы знаете, он будет говорить с дерзновением, то наша пустота, которая в нашем сердце есть, она заполнится славою и хвалою нашего Господа Иисуса Христа. И, дорогие братья и сестры, и мы будем наполнять свое сердце, вы знаете, Словом Божьим, и там не будет этой тьмы, там не будет этой пустоты, потому что мы будем слышать, о чем говорят братья. А братья будут говорить о нашем Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, мы встанем и помолимся, чтобы Господь, Царь Славы, благословил. И я очень прошу вас, помолитесь сердечно в своем сердце и скажите Господу: Боже, помажь каждого проповедника, помажь каждого служителя. И я верю, что Господь благословит. Аминь. Господи Боже, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа. И прошу, Господь Боже мой, Царь царей, Господи Боже, Владыка, Ты есть Господь сильный и крепкий, Господь. Я верю, что все обетования, Господь, они принадлежат нам, когда мы в Тебе, Господь, когда мы познаем истину Твою, Господь, слава. И прошу, Господи Боже, внемли молению голосу нашему, Господь. Мы молим и просим, и благословляем, Господь, имя Твое святое, бо Твое имя на святейшее имя на Господи Боже мой, да славится имя Твое, Господь. И мои уста сегодня радуются, Господь, что Ты на этом месте, Господь. И моя встреча с Тобою, Господь, прошу Тебя, благослови особу, благослови каждого брата, Господи Боже, благослови каждого проповедника, куда будет говорить слово, Господь Боже мой, пусть сила Духа Святого, Господь, почиет и прибудет на нем, Господь, аллилуйя, и пусть Твоя благодать сходит, Господь Боже мой, на каждое сердце, прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, Господь, пошли нам молитву, моление, Господь, прошу Тебя, во имя Иисуса, Господи, убери, Господи Боже, эту тяжесть, во имя, прошу Тебя, Господь, открой наши уста, Господи Боже, я верю, что Ты источник нас, Господь, у Тебя все, Господи Боже мой, источник Тебе, и я верю, Господь, что Ты благословляешь, что Ты, Господь, на всем месте, Господь, аллилуйя, что Ты озаряешь, Господь, и даешь слово, Господи Боже мой, я верю, Господь, Бог мой, учи народ, Господь, аллилуйя, мы молим и просим, Господь, мы хотим расти на этом месте, Господь, мы хотим облекаться в силу Духа Святого через Слово Твое. Боже праведный, я сегодня благословляю, Господи Боже мой. Не пройди мимо, Господь, никого. Господи, кто говорит слово, кто проповедует, Господь,